Глава 83. Пластик, железо и прочее. И когда внезапно тебе напоминают о долге перед СЧП, ты как-то теряешься, ибо, усиленно наращивая морщины на лбу, вспоминаешь, в чем тот долг и за что он вообще назначен. И к тому же, к тому долгу вплотную, весьма грубо, без особой подгонки, прямо скотчем на ходу, лепится еще и долг перед Ньюас. Это еще что такое? Ах да, Южная Африка. Именно туда следует вроде бы неподвижный Авраам Линкольн. Кстати, это тоже из аргументов. Вот тебя во флот взяли и, говоришь, уважают. Но есть ли во всем флоте хоть один авианосец, носящий имя негра? И крыть как-то нечем. Вопрос не в том, хочется, не хочется, но действительно нечем. И тогда тебе говорят, что всегда держат в поле внимания, и не просто так тебе уже присвоили морского специалиста 6-го класса. И ты думаешь, вроде и раньше казалось, что не просто так, а за зубрежку и зачеты на каких-то компьютерных тестах, да и за служебное рвение дополнительные баллы. А нет, говорят тебе, какой наивный. Может, думаешь, и воррент офицера за так когда-нибудь присвоят. И ты мекаешь, потому как эти совсем почти и не черные, так, смешанная масть, ребятки из союза черных племен, оказывается, видят тебя насквозь. Возможно, шепчут тебе в ухо, как будто речь идет о непристойном. Ты кумекаешь, что и воррент-офицеры становятся лейтенантами за так, особенно за темноту кожи и белизну глаз, и снова ты бормочешь что-то мыча, ибо эти неизвестные тебе доселе представители союза – натуральные колдуны. И тут уж связь с прародиной и тамтамами начинает прощупываться уверенно. И как-то оживают в голове 100 миллионов вывезенных с черного континента рабов, даже те, что не доехали до хлопковых полей юга, те, что захлебнулись, привязанные к якорным цепям во время внезапного океанского досмотра. И ты уже почти готов на любой вид мщения по поводу этих самых цепей. Уже прикидываешь, сможешь ли вскрыть электронные замки на складе оружия или, если потребуется, инициировать и пустить в разнос никогда не виданный тобой авианосный реактор. Но тут тебя ошарашивают, и ты просто молча рдеешь от счастья. Ибо не надо вспарывать замки оружеек и удушать шнурком, или стукать кастетом по вискам никаких часовых, и даже не нужно сталкивать с мостика зазевавшегося белого кэптена. Тебе просто надо? В общем, все делается на роднейшем посту управления полетами Авраама Линкольна. Просто в нужный, самый подходящий момент. Да, разумеется, это надо. Надо для спасения мамы прародины. Жертвы? Ну, будут. Куда ж денешься? Ну ведь мелочи. Так, несколько пилотов. Зато их самолет несет в брюхе смерть тысячам невинных твоих неведомых родственников. Их надо спасти, ибо если не ты, то кто же? И военно-морской специалист 6-го класса Тристан Иноки внимает инструкциям. Он действительно хороший специалист, у него неплохая память, и ему далеко не все нужно помечать в электронной записной книжке. А то, что пометил, он со временем вызубрит. И к моменту инициации порученного дела никаких следов подготовки акции уже не будет.